внутреннее и международное положение страны. Просил его ускорить переброску первой конной армии на польский фронт. «Мы постоим за себя», — сказал Буденный. «На конную армию, Владимир Ильич, можете положиться. Врагов республики будем бить беспощадно, кто бы они ни были». «Это великолепно, что вы так уверены в своих бойцах», — сказал Владимир Ильич Ленин. «А драться с врагами еще придется. Именно поэтому я и прошу вас, товарищи, поторопиться с переходом». На Владимира Ильича Буденный произвел большое впечатление. Поэтому не случайно, что 6 месяцев спустя, в октябре 1920 года, в беседе с немецкой коммунисткой Кларой Цеткин, Владимир Ильич Ленин сказал: «Наш Буденный, наверное, должен считаться самым блестящим кавалерийским начальником в мире. Вы, конечно, знаете, что он крестьянский парень. Как и солдаты французской революционной армии, он нес маршальский жезл в своем ранце, в данном случае в сумке своего седла. Он обладает замечательным стратегическим инстинктом. Он отважен до сумасбродства, до безумной дерзости. Он разделяет со своими кавалеристами все самые жестокие лишения и самые тяжелые опасности. За него они готовы дать разрубить себя на части. Он один заменяет нам целый эскадрон». Буденный был верным солдатом революции. Жила в нем неугасимая вера в партию, в народ, и эту веру он пронес в своем сердце через всю жизнь. Ни день, ни 2 года провел он на фронтах, в огне, под пулями врага, не раз смотрел смерти в глаза. Помню, как один западный журналист спросил маршала: «Ваша основная профессия?» Буденный с гордостью ответил: «Солдат революции». Солдат революции, он никогда не выбирал себе дело, а шел туда, куда посылала партия. Любое ее задание было для него свято. Еще при жизни Буденный стал легендарным. В народе о нем слагали песни, но сам он оставался скромным, не желая ничем выделяться. В свои записные книжки он заносил мысли о войне, о службе, о долге. Эти записи помогают понять натуру, цельную, преданную великой идее. «Без работы нет и самой жизни», — читаем на одной из страниц. «Никогда в своей жизни я не лгал. Человек не вечен, он умирает, но его дело, если оно освящено революцией, будет жить вечно. Если мне суждено будет завтра умереть в бою», лето 1942 год, Северокавказский фронт, «то сожалею лишь об одном, что не доведется увидеть день победы над фашизмом». Еще запись. Она сделана маршалом после беседы с группой молодежи. «Какое славное у нас поколение! Будь жив Ильич, он непременно сказал бы: вот это орлы, вот эти сумеют защитить революцию. По-доброму завидую тем, кому сейчас 20. Он был государственным деятелем. Начиная с 8-го Всероссийского съезда Советов, декабрь 1920 года, Буденный постоянно избирается в высшие органы советской власти. Он член ЦИК, ЦИК СССР, депутат Верховного Совета. С 1938 года и до конца своих дней был членом Президиума Верховного Совета Союза СССР. С 17-го съезда ВКПБ Семен Михайлович Буденный входил в состав Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. «Когда думаешь о том, чего достиг советский народ, сердце радуется», — писал он незадолго до смерти. «Не напрасно были понесены жертвы. Мы выстояли в тяжелой борьбе с врагами советского государства. Мы победили. Не скрываю, я горжусь, что был непосредственным участником великих событий». Когда впервые услышал я о Буденном? Давно, очень давно, еще в начальной школе. Учительница Александра Алексеевна Попова рассказывала нам о героях гражданской войны, уроженцах станицы, которые служили в первой конной. От нее-то я и узнал, что в апреле 1920 года эта армия шла на польский фронт, и несколько дней у нас в Кущевской,